Глава 67. Арнер, башня Аман-Сул, Мордор. Западный край кратера вулкана Ородруин. 1 августа 3019 года Третьей Эпохи, за четверть часа до полудня. «Держать!» — сплющенным в хрип голосом скомандовал Гэндальф, будто бы сам удерживая на весу неподъемную тяжесть. Да так оно, собственно, и было. То, что тяжесть эта невещественная, никакого значения не имела. Маги Белого Совета, все четверо, остались уже совершенно без сил, и предобморочный пот густо катился по их завосковевшим лицам. Вообще-то, для той работы им бы следовало встать пентаграммой, но теперь их числа хватало лишь на квадрат. Ах, Саруман, Саруман! Весь ползала занимала огромная карта Средиземья, нарисованная прямо на каменных плитах. Несколько схематично, но с точным соблюдением пропорций и ориентации по сторонам света. На центральной части карты, соответствующей Арнору, лежал сейчас палантир, который разбрасывал по сторонам беспорядочные разноцветные блики — желтые, голубые, зеленоватые. Однако усилия белых магов все же не пропали в туне, вспышки мало-помалу обратились в ровное свечение, распавшиеся затем на отдельные разноцветные лучи, тонкие, как вязальная спица. Тут Гэндальф произнес краткое закрепляющее заклинание, прозвучавшее сейчас как команда «Майна». Маги хором повторили его, после чего позволили себе расслабиться. Будто поставив, наконец, на пол переносимый на руках сервант, набитый хрусталем. Порядок. Первая часть работы сделана. Цветные шнуры, что веером разбегались по полу от центрального палантира, уходя куда-то за стены зала, соединяли сейчас кристалл с шестью другими, рассеянными по Средиземью. Точку на карте, где находится этот другой палантир, определить, конечно, нельзя, только направление, однако, и это немало. Прежде всего Гэндальф изучил золотисто-желтый луч, ведущий строго на закат, в необозримые океанские просторы. Желтый цвет означает, что тот, второй палантир, пребывает в нормальном рабочем состоянии. Следовательно, это палантир короля закатных эльфов Кирдана Корабела. Маг удостоверился, что луч проходит точно через ту точку Линдонского побережья, где и должна располагаться башня Эмин-Бераида. И удовлетворенно кивнул. Их карта сориентирована практически идеально. Можно работать дальше. Два мутно-зеленых луча, образующие почти прямую линию, ведущие один на северо-северо-закат в льдистый залив, а второй на юго-юго-восход, к устью Великой реки, его и не интересовали. Это наверняка погребенный в морской пучине палантир из затонувшего корабля принца Арвидуи и унесенный андуинским течением палантир Озгилиата. А вот, наконец, и то, ради чего все затеяно. Два луча имеют лазуревый цвет. Значит, палантиры работают, но при этом прикрыты защитными чехлами с серебром и, расходясь под очень малым углом, ведут на юго-восход, в Мордор. Мать-перемать. Так и есть. Откуда же у них в Мордоре взялся второй кристалл, Гэндальф? А вы поглядите на карту. Никакой линии, ведущей на Эмин-Арнен, не прослеживается. Надо думать, его высочество князь Итилиинский, продолжая свои довоенные восходные игры, передал палантир Денетера этим морготовым отродьям. Сучий потрох. Жаль, Аракорн не придушил его тогда в госпитале. Ну, это ты зря. А если Арагорн с Фарамиром на самом деле просто заключили между собой тайный союз против эльфов, используя остатки разгромленных орков? Тогда Минас Тиридский палантир мог передать оркам и сам Элиссар Эльфинит. В конце концов, против эльфов сейчас играют все, включая и нас самих, но только порознь. И все равно, растерянно думал Гэндальф, общий смысл картины яснее не становится. Пророчество Вакалабата многозначно, но один из способов его прочтения таков. Магия уйдет из Средиземья вместе с палантирами. Причем произойти это должно нынче в полдень, либо не уйдет вовсе. Как так? Он вновь смотрелся в темно-голубые мордорские лучи. Один проходит через Барад-дур и восходную оконечность озера Нурнон, второй несколько закатнее, примерно через Гргарат и Ародруин. Ародруин? Так вот, значит, что они задумали. А может, да нет, какие тут к дьяволу совпадения? Похоже, эти мордорские недоумки решили сбросить свой кристалл в вековечный огонь и тем разрушить его. Ну и на здоровье. Чего они этим добьются? Конечно, это несколько перекосит магические поля прочих палантиров, да и зеркало заодно с ними, но не настолько же право, чтобы из Средиземья ушла магия. Даже если при этом попутно разрушится еще какой-нибудь палантир, оказавшийся в этот самый миг настроенным на прием. Гэндальф, погляди, что-то странное с восходным лучом. Глава Белого Совета, впрочем, и сам уже заметил, с тем из лучей, что проходит через восходную часть Мордора, творится неладное. Он стал периодически менять яркость и цвет. Казалось, будто по небосводу время от времени проползает свинцовая грозовая туча. «Но этого просто не может быть!» — вновь подал голос маг в синем плаще. «В Средиземье есть лишь одна вещь, способная влиять на поле палантира — зеркало. Но зеркало-то у эльфов в Лориане, а палантир в Мордоре». И в этот миг жуткая догадка пронзила мозг Гэндальфа. «Этот палантир не в Мордоре!» Хрипло выговорил он, указывая на карту Средиземья. «Направленный в его сторону луч проходит через восходный Мордор, это верно. Но прежде того, эта самая линия, глядите на карту, проходит точно через Карас-Галадон. Вот там-то он и находится, рядом с зеркалом. Постой, может, это просто совпадение? У лорианских эльфов никогда не было своего палантира, а палантир Кирдена на месте. Раньше не было, а теперь, как видите, есть». Я не знаю, кто сделал владычице Галадриэль такой подарок, Арагорн, Фарамир или орки, но она зачем-то сложила оба кристалла вместе. В полдень орки, а может, это и не орки, почем я знаю, скинут свой палантир в жерло Ародруина. Вековечный огонь перебросится с ародруинского палантира на лориенский, а с него на зеркало, и вот тогда точно всему конец. А когда разрушится зеркало, в сгустки вековечного огня обратятся и все остальные видящие камни, и наш в том числе. При этих его словах белые маги невольно отшатнулись в стороны, будто смертоносный пламень уже опалил их лица. «Вот тебе и пророчество Вакалабата! Живо, в треугольник! Помогайте мне, может, еще успеем!» Гэндальф опустился на колени перед палантиром, и между его ладоней замерцала густая цепочка голубовато-фиолетовых искр, которую он принялся наматывать на хрустальный шар, точь-в-точь, как мотают в клубок пушистую шерстяную пряжу. В воздухе вокруг сразу возникла чуть пощипывающая в носу свежесть, будто где-то совсем рядом ударила молния. Трое остальных магов уже перелили в главу Белого Совета свою силу. Всю, без остатка, и теперь просто застыли вокруг безмолвными изваяниями. Никто из них в эти минуты не позволил себе думать об испепеляющем огненном драконе, ежесекундно могущем проклюнуться из своего хрустального яйца. Руки Гэндальфа двигались все быстрее и быстрее. «Давай, давай, белый, на карту поставлено слишком многое, да что там многое, все!» А потом он опустился на пол и пару секунд просто сидел, закрыв глаза. Затычку фляги с эльфийским вином пришлось вытаскивать зубами. Пальцы были как отмороженные. Это теперь навсегда. Отпил пару глотков, зажав флягу между ничего не чувствующих ладоней и, не глядя, передал ее Радагасту. Успели. Все-таки успели. Световой шнур, уходящий от их палантира к Ародруинскому, был теперь не голубым, а багрово-фиолетовым. Едва лишь те ребята вынут свой кристалл из защищающей его серебряной оплетки, как вокруг него обовьется голубой искристой нитью Гэндальфово заклятие. Ох, не хотел бы он быть тем, кто возьмет этот шарик в руки. Ну что ж, теперь самое время перевести дух и не спеша поразмыслить. Как бы нам успеть прибрать тот палантир? Он ведь наверняка так и останется после этого лежать среди ародруинских скал. Халадин оторвался от созерцания мерцающего золотом багрового расплава, что кипел едва ли не у него под ногами, в глубинах кратерного Тигля и, щурясь и прикрываясь ладонью, оценивал положение чуть уже заступившего за полуденную черту солнца. Лориан лежит заметно закатнее Мордора, так что их, Родруинский полдень, должен опережать полдень Лорианский где-то на четверть часа. Да, пожалуй, пора все-таки вытащить палантир из мешка и ждать, когда в нем появится зеркало. Если, конечно, Кумай выполнил свою задачу. «Не смей так думать, слышишь?» — одернул он себя. «Он сделал все, как надо, и ты знаешь это совершенно точно. А вот тебе через несколько минут предстоит убить ту женщину. Ну, не женщину, эльфийку. Какая разница?» «Впрочем, чего там? Все уже думано, передумано тысячу раз. Можно бы, конечно, перепоручить исполнение приговора Церлегу. Вон он кимарит за камушками. Ну и нервы. Но это уж как-то совсем...» Путь до Ародруины оказался не слишком сложен. До перевала Хоттент их сопровождал Ранкорн. Рейнджеру так и так надо было подыскивать себе место для хутора в верховьях Водряного ручья, а там их принял с рук на руки Матун. Для Матуна встреча разведгруппы Халадина могла теперь считаться просто краткосрочным отпуском с фронта. Дома, в Мордоре, продолжалась война, а тут за хмурыми горами была тишь и благодать. Фарамир к тому времени уже предпринял все возможные шаги для замирения с хмурогорскими троллями, и на прошлой неделе его дипломатические усилия завершились полным успехом. В Эминарнин прибыла депутация из трех троллийских старейшин. Кое-кому, не будем тыкать в него пальцем, это сближение очень не понравилось, так что на подъезде к поселку старейшин поджидала специально подготовленная диверсионная группа. Однако служба барона Грагера оказалась на высоте. Она не только предотвратила покушение, но и доказала, что нити этой провокации тянутся на ту сторону Андуина. Уцелевшие в схватке диверсанты были отпущены на свободу с наказом передать его величеству, что тому все же следует несколько разнообразить свои приемы. Старейшин, во всяком случае, Грагеровы доказательства убедили вполне, они разломили с князем Итилинским традиционную лепешку и убыли, оставив своих младших сыновей служить в княжеской личной охране. Союз заключен. Итилинские мужики, впрочем, к тому времени давно уже завели с троллями миновую торговлю, не дожидаясь на то никаких высочайших разрешений. Контролировавшие Киритунгол эльфы глядели на это в полной ярости, но поделать ничего не могли. Руки коротки. «А как там у Ивара? Матун, как маэстро Хаддами? Все развлекает вас своими шуточками?» «Погиб Хаддами», — степенно отвечал тролль. «Царствие небесное! Достойный был мужик. Никогда и не скажешь, что из умбарцев». Тут он присмотрелся к физиономии Халадина и, смущенно переменившись в лице, пробурчал. «Прошу простить, сэр. Это я, не подумавши. А этот ваш гондарец тоже погиб». «Ясно». В отряде Ивара они пробыли буквально несколько часов. Лейтенант все порывался дать им сопровождающих до Ародруина. На равнинах сейчас неспокойно. Вастахские разъезды так и шастают. Но сержант только посмеивался. «Слышь, Матун, они меня поведут через пустыню». «Все верно. Помогать Урокуэну в пустыне — это вроде как учить рыбу плавать, а маленький отряд в их положении куда лучше большого». Так и дошли. Вдвоем. «С чего начали, тем и кончаем». «Да, время». Халадин развязал мешок, раздвинул его жесткую ткань с вплетенными в нее серебряными нитями и взял в руки тяжелый хрустальный шар, отыскивая в его бледно-аполисцирующих глубинах служащие для настройки оранжевые искры. Здесь, под сводами Амон-Сул, безмерно далекий Ародруинский палантир отражался сейчас в виде громадного, футов 5-6 диаметром мыльного пузыря. Видно было, как неведомый хозяин вертит кристалл в руках. На поверхности шара то и дело возникали ярко-алые отпечатки огромных ладоней, до того четкие, что можно было различить рисунок папиллярных линий. «Что происходит? Гэндальф, объясни!» Не выдержал, наконец, маг в синем плаще. «Ничего. В том-то и дело. Не происходит ничего». Слова Гэндальфа звучали ровно и совершенно безжизненно. «Мое заклятие не сработало. Почему? Я не понимаю. Выходит, всему конец?» «Выходит, так». Наступило молчание. Казалось, все вслушиваются, как падают последние песчинки в песочных часах, отсчитывающих время их жизни. «Ну что, доигрались?» — прервал вдруг тишину насмешливый голос, не утративший, впрочем, за эти годы своих чарующих интонаций. «История меня оправдает!» «Саруман!» Бывший глава Белого Совета, не дожидаясь разрешений и приглашений, шагал уже по залу своей твердой размашистой походкой, и все как-то сразу почувствовали абсолютную неуместность этого словечка. «Бывший». «Пророчество Вакабалата, верно, Радагаст?» — обратился он к магу-лесовику, внимательно разглядывая световые шнуры, разбегающиеся от палантиров. Прочих членов Совета он, похоже, вовсе игнорировал. «Ага. Этот луч, как я понимаю, ведет к Арадруину». «Они хотят уничтожить зеркало», — встрял было чуть оживший Гэндальф. «Заткнись», — не поворачивая головы, бросил Саруман и указал враз закаменевшим подбородком в сторону вновь померкшего в этот миг лориенского луча. «Вон твое зеркало, любуйся, демиург сраный». «Мы можем чем-то помочь тебе, Саруман», — примирительно произнес Радагаст. «Вся наша магия...» «Да, можете. Исчезнут отсюда и поскорее. А всю вашу магию засуньте себе в задницу. Вы что, еще не поняли, что человек на Радруине абсолютно неуязвим для магических воздействий?» «Я использую рациональные доводы, вдруг проймет». «Ну, чего встали?» — прикрикнул он на растерянно столпившихся у выходных дверей членов Совета. «Кому сказано? Убирайтесь отсюда все, к чертовой матери! Сейчас тут так рванет, что причиндалы не поймаешь!» И, не обращая более внимания на торопливо выскальзывающих из зала белых магов, повертел в руках палантир, настраивая его на многостороннюю связь, и негромко позвал. «Халадин! Доктор Халадин, вы меня слышите? Откликнитесь, прошу вас!»